Глава 14. «Сядь, пожалуйста. Я не могу работать, когда ты мечешься из угла в угол», замечает Света, оторвав напряженный взгляд от ноутбука. Она, конечно, права. Работа с деньгами требует определенной концентрации. Мне не мешало бы угомониться, чтобы ее не отвлекать. Но на дворе 1 час ночи, а батя до сих пор где-то ходит, и я просто не нахожу себе места. Сунув руки в карманы брюк, отворачиваюсь к окну, из которого хорошо просматривается подъезд к дому. Где его черти носят? Где бы ни носили, он взрослый человек. Ты-то чего дергаешься? Но вот и как ей объяснить? Я ведь сам почти ничего не знаю. Батя только сказал, что у него наметились какие-то проблемы. Почему я не поинтересовался, какого толка? Да потому что Рустам один черт не стал бы посвящать меня в детали происходящего. Он вообще не любитель жаловаться. Но что, если батя влетел, а я здесь сижу? С улицы долетает звук мотора. Я втягиваю шею, чтобы посмотреть, что за тачка нарисовалась. И тут же разочарованно луплю кулаком в подоконник. Кислотная бабская Киа. Определенно не то, что я хотел бы увидеть. «Денис! Извини, я волнуюсь, окей? На это есть какие-то реальные причины?» Света откладывает ноут с колен, встает и, не сводя с меня строгого учительского взгляда, пересекает комнату. «Я ей никогда не врал. Это кажется попросту нереальным после всего, что эта женщина для меня сделала. Но в случае с батей она же надумает себе всякого». И наверняка станет волноваться. Оно мне надо? Да не знаю я. Врешь. Света сжимает пальцы на моем подбородке, заставляя смотреть ей в глаза. Тяжело вздохнув, как на духу выкладываю. Я правда не знаю подробностей. Сказал, что проблемы, но в детали не стал вдаваться. А теперь вот взял и пропал. Но кто, блядь, так делает? «Он у женщины!» Ни секунды не раздумывая, ошарашивает меня Светка. Свожу брови, не имея ни малейшего представления, с чего она это взяла. Представляю, как батя трахается, когда вокруг рушатся стены спальни, и начинаю громко, беззастенчиво ржать. «Шутишь? Рустам не будет тратить время на бабу, пока у него в делах непорядок!» Ты можешь думать, что хочешь, но я знаю, о чем говорю. Откуда, Свет? Может, тебе сам батя сказал? Подразниваю эту невозможную женщину. Конечно, нет. Он не стал бы передо мной отчитываться. Просто мы случайно встретились в магазине. И чтоб ты знал, твой батя был с букетом цветов. Света отступает на шаг и торжествующе подпирает бока. Дескать, и как тебе такой поворот? «А, Денчик?» «Я же, блин, вот честно, не знаю. Все, что она мне рассказывает, до того не похоже на батю, что выдай мне это любой другой человек, я бы просто ему не поверил». «А ты почему только сейчас мне это рассказываешь?» «Потому что нас не касается его личная жизнь», пожимает плечами Света. «Да бред, мась, ну какая личная жизнь у бати?» Это смотря от чего отталкиваться в своих выводах. Если от размеров букета – завидное. Нет, это правда на него не похоже. Кто дарит шлюхам цветы? Да и вообще сам факт. Я же очень хорошо батю знаю. Где он, а где вся эта романтическая билиберда? Даже если допустить мысль, что у него все это время была постоянная женщина, о которой я ни слухом, ни духом. Может, он на кладбище поехал? У него родители умерли. С 2 дюжинами упакованных в крафтовую бумагу пионов? Не смеши. А чем плохи пионы? На могилы обычно приносят неупакованные цветы. Тихо замечает Света. Ну да, она-то наверняка знает, о чем говорит. В свое время Светка на кладбище как на работу ходила. Откуда мне это известно? Случайно подслушал их с матерью разговор. «Я так счастлива за тебя, Светик! Так счастлива!» Восторженно щебетала Инна Кирилловна. «Ты бы знала, сколько слез я пролила, когда Саша погиб, и после, когда ты чуть не отправилась за ним следом!» «Ты преувеличиваешь, мам!» Вздохнула Света, на секунду отвлекаясь от нарезки хлеба. «Ага, как же! Полагаешь, я не в курсе, что ты к нему каждый божий день на могилу ездила?» «Сколько лет, Свет! Сколько лет! И потом, думаешь, легко было наблюдать, как ты на этот магазин проклятый свою жизнь, свой талант растрачиваешь? Но что тебе там светило, Свет? Ни карьеры стоящей, ни семьи, ни детей. Да и ладно, черт с ним, если бы это дело тебя счастливой. Но ты была так несчастна, Светка, всю душу мне измотала». Будут свои дети, поймешь. Кстати, вы как? Еще не думали об этом? О чем? Света сделала вид, что не поняла. Меня это какого-то черта задело. О детях. Ты, конечно, молода, и я понимаю все эти модные веяния, но... Мам, у нас вообще не те отношения, чтобы думать о детях. А какие тогда у вас отношения? Растерялась Инна Кирилловна. «Не знаю, нам просто хорошо вместе. И мы делаем общее дело, которое отнимает какое-то совершенно безумное количество времени». «А живете? Живете вы чем, Светочка?» «Этим и живем, мам. Похоже, что только этим». «Но если тебя все устраивает...» Недоверчиво протянула Инна Кирилловна. «А потом что?» Потом, наверное, разбежимся. И ты так легко об этом говоришь. Мам, Дэн моложе, азартней. Сейчас мне с ним очень хорошо. Но на будущее я не хочу себя обманывать. Даже сейчас, спустя, наверное, месяц, я помню тот подслушанный разговор в деталях и свое ощущение от него. Страны горечи, ревности и даже злости. Потому что я к тому моменту уже ни на грамм не сомневался, чего хочу от жизни, и Света в этом «хочу» занимала едва ли не центральное место. Она, оказывается, вон как думала. А она не доверяла. Она как будто бы даже не сомневалась, что я свинчу. Куда? Кому? К тем шкурам, что и думать обо мне забудут, случись вдруг какой-то очередной шухер. Так нет. Я тот, кто учится на ошибках. Пусть своих, да, но учится. Выходит, Света ничего про меня не понимала. И даже не догадывалась, как много для меня значит она сама и ее поддержка. Как дьявольски много значит. А я тебе, Свет, цветов не дарил. Ничего, разбогатеешь и справишься. Каждую неделю до конца жизни тебя будет ждать новый букет. Обещаю. Не обещай того, чего не сможешь исполнить. Почему это не смогу? Сощурилась я. А вдруг я куда-нибудь уеду? Ты потеряешь мой адрес и все такое. Как-то ж люди теряются. Ну куда ты уедешь? Кто тебя отпустит? Ты? Я что, похож на дурачка? Наступая на мягких лапах, Светка ловит голод в моих глазах, злость, и начинает пятиться. «Нет», — сипит. «Правильно, я очень, очень умный, Света. Поэтому знаешь что? Я никогда тебя не отпущу. Ты моя девочка». Я зажимаю ее у стены в коридоре, упираясь ладонями в стену по обе стороны от лица. Может, зря я тогда не нашел слов, чтобы объясниться. Сейчас было бы проще. «А ты, Денис, ты мой?» Светкины глаза блестят в тусклом свете. Розовые губы дрожат. И это лишь подтверждает, что не так уж она ко мне равнодушна, как хочет казаться. «Разве я давал повод в этом сомневаться?» Мажу пальцем по ее нежной щеке. Света с полуоборота заводится, глазки закатываются. А ведь я еще с ней даже не начинал. в один миг становится неважным, где там батя и что вообще происходит. В тесном коридоре есть только мы. Я соскальзываю ладонью ей на плечо, поддеваю бретельку и медленно ее приспускаю. Тишину квартиры затапливают наши рваные вдохи. Сердце громыхает в ушах. И вдруг посреди этой какофонии со всей дури шарахает входная дверь. «Упс, извините, я не помешал?» Гляжу на валившегося в квартиру батю и глазам своим не верю. Я, кажется, еще никогда не видел его таким датым. «Это как сказать?» Оборачиваюсь к Свете. «Ну, вы продолжайте, продолжайте, ребятки. Я только разуюсь, и можете считать меня нет». Предложение, конечно, щедрое. Будь на месте Светы другая, я, вероятно, так бы и поступил. Мне не привыкать продолжать, когда батя смотрит. Но Света громко фыркает, без слов давая понять, что по этому поводу думает. Я, подыгрывая ей, с трудом из себя выдавливаю. «Лучше скажи, где ты так накушался, бать? Мог бы, кстати, предупредить, что задержишься. Мы же волнуемся». «Да?» – удивляется батя, наступая носком одной туфли на задник второй. «Блин, ну а как ты думал?» «Сказал проблемы и пропал на весь день. Я весь вечер дергаюсь. Свет, подтверди». «Подтверждаю», – усмехается она, с мягкой насмешкой глядя на безуспешные попытки бати разуться. «Да нормально все. Батя еще вас всех переживет. Я был у Людочки». В глазах Светы мелькает: «Ну а что я тебе говорила?» Я в ответ стою, обтекаю. «Что за Людочка, бать? И почему ты никогда не говорил, что тебя ждет женщина?» «Людочка не женщина. Людочка бухгалтер». Наконец, разобравшись с туфлями, батя от души подтягивается. «А женщину?» Батя поворачивается к Свете. «Женщину мне нельзя!» Переглянувшись, провожаем взглядом удаляющуюся батину спину. «Ну и что это было?» — усмехается Света. «Похоже, Рустам встречался с бухгалтером, который будет тебя страховать. Ты имеешь в виду контролировать?» «Свет, я понимаю, тебе неприятно. Но что поделать? Батя еще тот перестраховщик. Войти в его положение». «Да я о другом спрашивала. Почему он сказал, что ему нельзя женщину? Тебе не кажется это странным?» «Нет». Качаю головой и, убедившись, что Светка не в обиде, притягиваю ее к себе. Мне ужасно нравится, как она в моих руках ощущается. Веду ладонями вверх по хрупкой спине, лопаткам, обхватываю затылок и жадно ее целую. «А почему?» «Что? Почему ему нельзя?» «Да какая разница?» — шепчу в ушко, прикусывая мочку зубами. «Он старый параноик, врагов до хрена. Наверное, боится, что они его через бабу достанут. Откуда мне знать?» Подталкиваю Светку к спальне. «А у тебя нет врагов?» — лепечет та между поцелуями. «Боишься?» «Пока не решила, просто хочу понимать расклад». «Чтобы обзавестись такими врагами, как у бати, надо иметь его вес. У меня его нет и никогда не будет. Я тебя успокоил? Мы можем, наконец, потрахаться?» Стаскиваю со Светы футболку. «Угу. А ты не замечал, что он как-то странно на меня смотрит?» «Разве что пару раз, хотя вопрос, наверное, в другом. Светку наверняка волнуют мои чувства по этому поводу. А они, надо заметить, довольно смешанные. Может, для кого-то это покажется удивительным или неправильным, но ревности во мне нет. Лишь радость от того, что уважаемый мной человек по достоинству оценил мой выбор. И какое-то совершенно необъяснимое стыдное довольство. Да, ведь я первым застолбил ту, кого он, вероятно, захотел бы себе, сложив все иначе». «И что, тебя это смущает?» Зацелованная с ног до головы Светка хмурится, потеряв нить разговора. «Нет?» – спрашивает она у меня. «Совсем поплыла девочка», – усмехаюсь. «Ну и славно. Пусть смотрит. Ты у меня красивая. Мне не жалко». Я втягиваю в рот Светкин острый сосок. Сжимаю, прохожусь зубами. «В этом же нет ничего такого, Мась. Правда?» «Наверное». «Ах, к тому же это очень будоражит, да?» Я стягиваю вниз ее штанишки, едва касаясь пальцами, очерчиваю треугольник внизу живота. Светка стонет. Ей хочется, чтобы я перешел к более активным действиям. Но я никуда не спешу. Меня затапливает похоть, и я хочу, чтобы она утонула в ней вместе со мной. «Дэн!» «Что? Разве тебе не хочется нравиться?» Продолжаю нашептывать, жадностью слизывая сменяющиеся у нее на лице эмоции. Восторг, жажду, шок. «Дэн!» Одним сильным движением я меняю наше положение. Ставлю Свету на колени. Сам становлюсь у нее за спиной. «Что ты делаешь?» «Делаю тебе хорошо». Я сжимаю в руках ее груди, зубами прихватываю затылок. Я так соскучился по ней, мне ее всегда мало. Иной раз хочется бросить все к чертям и неделю не вылезать с ней из койки. Я просто не могу остановиться. Каждая моя клетка, каждый нерв в моем теле подчинены этому безумию. Она идеальная для меня, совершенно, блядь, идеальная. «Дэн, Дэнчик, ты, кажется, не закрыл дверь». «И что? Батя так нажрался, что уже, небось, видит десятый сон». «Все равно. А вдруг ему нужно будет...» Прохожусь разбухшей головкой по скользкой сердцевине. Света ахает. «Вдруг...» «Но что еще?» Цежу сквозь зубы. «Вдруг он встанет?» «Ах, в туалет или...» Я нанизываю ее на себя. «Ах, слышишь?» От испуга Светкины мышцы сокращаются, сжимая меня до сладкой боли. Я рычу, обхватив ее чуть пониже груди, заставляя выпрямиться на коленях, касаясь спиной моей груди. «Что слышу, Мась? Это что-то на улице, кажется». «Или нет?» Я так увяз в похоти, что картинка перед глазами смазывается, и в серых тенях в дверном проеме мне чего только не чудится. Пусть я и понимаю, что бате в голову не пришло бы за нами подсматривать. Мысль о том, что он все-таки может быть там, танцует на кончиках нервов. «А если не на улице?» — шепчет Света, тем не менее неосознанно на меня насаживаясь. «Но хер с ним!» Я сгребаю в кулак ее волосы, резко толкаюсь и медленно с оттяжкой выхожу. Света мычит, зажав рот ладонью. Во двор въезжает машина. Лучи фар скользят по комнате и на долю секунды выхватывают темный силуэт в дверном проеме. Потому как Света вскрикивает, я готов поклясться, что она тоже его заметила. Мы замираем, тяжело дыша. Выбор небольшой – прерваться или продолжить, оставить себе шанс или отрезать все пути к отступлению. Уставившись ничего не видящим взглядом на дверь, по-животному лежу Светкину щеку. Она тихонько и тоненько всхлипывает. «Моя девочка, такая мокрая, узкая!» Сиплю я, покусывая выступающие позвонки – и, зажав пальцами клитор, врезаясь в нее еще одним глубоким толчком. «Одно удовольствие тебя трахать!»